Брату в ответ говорил повелитель мужей Агамемнон: «Нужда в совете и мне, и тебе, Менелай благородный, в мудром совете, который бы мог защитить и избавить рать аргивян и суда. Изменилось Кронидово сердце. К Гектору, к жертвам его преклонил он с любовью душу. Нет, никогда не видал я, ниже не слыхал, чтоб единый смертный столько чудес и в день лишь единый предпринял, сколько свершил над ахейцами Гектор Зевесу любезный. Гектор, который ни сын, ни богини бессмертный, ни бога. Но что свершил он, о том сокрушаться ахеи не будут часто и долго. Такие беды сотворил он ахейцам. Но иди, Менелай, призови Девкалида, Аякса, прямо спеши к кораблям, а к почтенному сыну Нелея сам я иду и восстать преклоню. Не захочет ли старец стражей священный сон навестить и блюстись приказать им? Верно ему покоряться охотнее. Сын его храбрый, стражи начальствует сонмом, и с ним Девкалида-сподвижник, вождь Мирион. Предпочтительно им поручили мы стражу. И его вопросил Менелай, воинственник славный: «Что же мне ты прикажешь, и как повелишь Агамемнон? Там ли остаться у них, твоего ожидая прихода, или к тебе поспешать возвратиться, как все накажу им?» Вновь Менелаю вещал повелитель мужей Агамемнон: «Там ты останься, чтоб мы не могли разойтись с тобою, ходя в сумраке, много дорог по широкому стану. Где же пойдешь, окликай, и всем советуй стеречься. Каждого мужа отрит, именуй по отцу и по роду, всех приветливо чествуй, и сам ни пред кем не величься. Ныне и мы потрудимся, как прочие, жребий таков наш. Зевс на нас, на родившихся, тяжкое горе возвергнул». Так говоря, отпускает он брата, разумно наставив, сам, наконец, поспешает к владыке народов Нелиду. Старца находит при черном его корабле против кущи в мягком одре, и при нем боевые лежали доспехи, выпуклый щит и два копья, и шелом светозарный. Подле и пояс лежал разноцветный, который сей старец часто еще припоясывал, в бой мужегубный готовясь рать предводить. Еще не сдавался он старости грустной. Нестор, привставший на локоть и голову с ложа поднявший, к сыну Атрея вещал и его вопрошал громогласно: «Кто ты? И что меж судами паратному стану здесь ходишь в сумраке ночи один, как покоятся все человеки? Друга ли ты, или, может быть, меска сбежавшего ищешь? Что тебе нужно? Окликнись, а молча ко мне не ходи ты.